По его словам, ничто другое для него не существует. Он очень огорчен, что обстоятельства помешали ему брать у вас уроки. По выражению его лица я бы этого не сказал. Констанца подтолкнула Вольфганга. Сальери собирался уходить. Когда они, прощаясь, склонились друг перед другом в поклоне, Сальери заметил: «Вы оказали мне большую честь своим приглашением, господин Моцарт. Желаю вам в Праге всяческого успеха». Вольфганг поблагодарил, не веря его искренности. Вскоре гости стали расходиться, но вечер удался на славу, и он понял это, потому что Гайден сказал: «Маленькая ночная серенада — настоящий шедевр. Думаю, каждый из нас мечтал бы сочинить нечто подобное».